Обширен Белериант, да только не найдется в нем крова для бесприютных изгнанников, — промолвила Морвен. — Куда бежать мне, будь то со многими, либо немногими? Хурин помолчал немного, размышляя. — В Бретиле живет родня моей матери, — проговорил он. — Лигах в 30 отсюда, ежели напрямик. Коли впрямь настанут недобрые времена, что проку искать помощи у людей? — возразила Морвен. — Дом Беора пал. Если падет великий дом Хадера, в какие норы забьется малый народ Халет? — В те, которые отыщутся, — откликнулся Хурин. — И все же не сомневайся в их доблести. Пусть немногочисленны они и не учены. Где еще искать надежду? — Ты не говоришь о Гондолине, — промолвила Морвен. — Не говорю. Это имя вовеки не срывалось с моих уст, — отозвался Хурин. — Однако слухи не лгут. Я и впрямь побывал там. Но говорю тебе ныне правду, как никому другому не говорил и не скажу. Я не знаю, где находится город. Однако ты догадываешься, и, думается мне, догадка твоя близка к истине, — возразила Морвен. Может и так, — промолвил Хурин. Но ежели сам Турган не освободит меня от клятвы, я не могу высказать догадку вслух даже тебе. И потому искать ты станешь напрасно, а даже если бы и заговорил я, себе на позор. Ты в лучшем случае доберешься лишь до запертых врат, ибо внутрь не впустят никого, разве что Турган выступит на войну, о чем ни слова не слышно, и надежды на то нет. Тогда, раз на родню твою уповать не приходится, а друзья от тебя отрекаются, придется мне решать самой, — промолвила Морвен. И запала мне ныне на ум мысль о Дариате. — Как всегда высоко метишь, — отозвался Хурин. — Скажешь, чересчур высоко, — возразила Морвен. — Но из всех укреплений пояс Мелиан падет последним, — думается мне. А дом Беора в Дариате презирать не станут. Разве не в родстве я с королем? Ибо Берен, сын Барахира, был внуком Брегора, как и мой отец. «Сердце мое не склоняется к Тингалу», — отозвался Хурин. «Не шлет он помощи королю Фингану, и не ведаю, что за тень омрачает мне душу, стоит упомянуть про Дариат. При упоминании Братиля обращается и мое сердце», — отвечала Морвен. Тут Хурин вдруг рассмеялся и молвил. «Хороши мы, нечего сказать. Сидим тут да спорим о вещах за пределами нашего разумения и о тенях, порождениях снов. Настолько худо нам не придется». А коли придется, что ж, тогда все зависит от твоей отваги и рассудительности. Тут уж поступай, как велит тебе сердце, но быстро. А если победа останется за нами, тогда эльфийские короли намерены возвратить все вотчины дома Беора его наследницы, тебе, Морвен, дочь Барагунда. Тогда обширными владениями станем мы править, и славное наследство перейдет к нашему сыну. Коли не останется зла на севере, уж верно обретет он великое богатство и станет королем среди людей. «Хурин Талион», — произнесла Морвен, — «по мне так справедливее будет сказать, ты глядишь высоко, я же страшусь пасть низко. Даже в самом худшем случае не тебе этого бояться, — отозвался Хурин. Той ночью примерещилось Турину сквозь сон, будто мать и отец со свечами в руках склонились над его постелью и глядят на него сверху вниз, но лиц их он не видел. Утром в день рождения Турина Хурин вручил сыну подарок — нож эльфийской работы в серебряных черненных ножнах и с такой же рукоятью. И молвил он так: «Наследник дома Хадера, вот тебе ныне дар. Но поберегись, то острый клинок. А сталь служит только тем, кто умеет с ней управиться. Твою руку он рассечет столь же охотно, как и все другое». И, поставив Турина на стол, он поцеловал сына и молвил: «Ты уже и меня перерос, сын Марвен. Скоро будешь так же высок и стоя на своих ногах. В тот день, верно, многие устрашатся твоего клинка». Тогда Турин выбежал из комнаты и ушел бродить один. И на душе у него было тепло. Вот так же солнце согревает холодную землю, пробуждая к жизни молодую поросль. Он повторял про себя слова отца: «Наследник дома Хадера». Но и другие слова вспомнились ему: «Дари щедрой рукой, но дари лишь свое». И пришел он к Садру и закричал: «Лободал, сегодня день моего рождения. Нынче родился наследник дома Хадера, и принес я тебе дар в честь такого дня. Вот нож, как раз такой, как тебе надобен. Он разрежет все, чего угодно, и тонко, тоньше волоса». Смутился Садр, ибо хорошо знал, что Турин сам получил этот нож не далее, как сегодня. Но среди людей недостойным считалось отказываться от дара, врученного по доброй воле чьей бы то ни было рукой. «Ты — потомок великодушного рода, Турин, сын Хурина», — серьезно проговорил Садр. «Ничем не заслужил я подобного дара и не надеюсь заслужить за оставшиеся мне дни. Но что смогу, сделаю». И Садр извлек нож из ножен и молвил: «Вот уж дар так дар. Клинок эльфийской стали. Давно скучаю я по такому». Хурин в скорости приметил, что Турин ножа не носит, и спросил сына, неужто убоялся тот клинка из-за отцовского предостережения. Турин же отвечал: «Нет, я подарил нож Садру-плотнику». «Или пренебрегаешь ты отцовским даром?» — спросила Марвен. И вновь ответствовал Турин: «Нет, но я люблю Садра, и жаль мне его». На это молвил Хурин: «Всеми тремя дарами волен ты был распорядиться по своей воле, Турин, и любовью, и жалостью, и ножом, наименьшим из трех. Однако ж сомневаюсь я, что Садр их заслуживает», — отозвалась Марвен. «По собственной оплошности покалечился он, и в работе несноровист, ибо тратит немало времени на пустяки ему непорученные. И тем не менее пожалей его», — проговорил Хурин. «Честная рука и верное сердце могут и промахнуться. И такую беду выносить тяжелее, нежели козни врага. Но теперь не скоро тебе достанется другой клинок», — промолвила Марвен. «Такова суть истинного дара. ибо дарить должно в ущерб себе. Тем не менее Турин приметил, что с тех пор с Садром обходились добрее. Теперь поручили ему сработать для господина великолепное кресло в парадную залу. Ясным утром в месяц Латрон Турина разбудило пение труб. Выбежав к дверям, он увидел во дворе великое скопление народу, и пеших, и конных, все в полном боевом вооружении. Стоял там и Хурин, говорил с людьми и отдавал приказы. И узнал Турин, что войско ныне выступает в Барат-Эйтель. Здесь собралась Хуринова дружина и домочадцы. Однако ж в войско созвали всех мужей той земли, способных встать в строй. Иные уже ушли с Хором, братом его отца, а многие другие должны были присоединиться к владыке Дарламина по дороге и идти под его знаменем на великий воинский сбор короля. Марвен распрощалась с Хурином. Глаза ее были сухи, и промолвила она: «Я сберегу, что оставил ты на моем попечении, и то, что есть, и то, что будет». И ответствовал ей Хурин: «Прощай, владычица Дарламина. Выезжаем мы ныне в путь, окрыленные надеждой, как никогда прежде. Будем же уповать, что в середине зимы попируем мы веселее, нежели за все прошлые годы, а вслед за тем настанет весна, страхом не омраченная». И подхватил он Турина, и усадил его на плечо, и закричал своим воинам: «Пусть поглядит наследник дома Хадера, как сияют ваши мечи!» И сверкнули под солнцем 50 клинков, и зазвенел над двором боевой клич Эдайн Севера: «Лахо Калат! Дрэго Морн! Да воссияет свет! Да бежит ночь!» И вот, наконец, Хурин вскочил в седло, и развернулось золотое знамя, и вновь запели утренние трубы. Так Хурин Талион уехал на битву Нирнаэт Арноэдиад. А Марвен и Турин недвижно стояли у дверей до тех пор, пока издалека не донес до них ветер отголосок одинокого рога. Хурин перевалил за гребень холма, откуда не видел уже более своего дома.